Когда легкая дымка стала плотной и переливающейся, я вернулась в свое тело, и меня накрыла темнота. С того самого момента я практически перестала ощущать эмоции ребят. Конечно, когда я отключилась, они очень перепугались и долго потом на меня кричали, пока мне не удалось вставить фразу о чудесном избавлении. О, их чувства в тот момент оказались настолько сильны, что пробили броню, созданную мной. После этого меня терроризировали несколько часов, чтобы выяснить, что я сделала. А я и сама понятия не имела, но к вечеру за чашкой настоя подробно вспоминала, что было за гранью, и пришла к выводу: причиной блокады стало созданное мной золотистое сияние. В общем, условились, что я попробую сделать то же самое и с оболочками ребят. Правда, не знаю, получится ли. Но у нас, наконец, появилась надежда на нормальное существование. На следующее утро мы направились в Совет Объединенных Земель, дабы наша тройка была представлена делегации драконов и родственникам Димы. Накануне я получила предостережение от Димы о его брате. «Ладно тебе, не верю я, что этот Велор столь коварен и ужасен, как ты его описываешь». Еще в своем мире я знала про раздоры братьев. «Вот и зря. Велеслава я уже предупредил, и тебе советую быть с братом осторожнее, как и с прочими драконами. Поверь, представители моей расы не столь просты, как все остальные, к которым ты привыкла. Готов спорить, ты нас недооцениваешь, а мы очень опасны». «Хорошо. На что поспорим, что твой брат не окажется полным гадом?» «На амулет, что ты купила себе в городе». Во время прогулок я приобрела на удачу амулет, подавляющий эмоции. Как выяснилось, редкая вещь. Только вот дракону он зачем? По рукам? Скажу честно, после такого разговора мероприятие, вернее, мое присутствие на нем, сильно меня волновало. Удивляюсь Славе, который совершенно спокойно относится к этому знакомству. Он считает, мы должны представиться родственникам Димы, как подобает, ибо так правильно и честно. А меня честность не слишком волновала. Ох, чую, отхватим мы там себе проблем. Но кто меня спрашивал? И вот я, прилично одетая в черную водолазку, леггинсы и тунику ядовито-оранжевого цвета, отправилась на торжественное мероприятие. Ребятам потребовалось много времени, чтобы убедить меня подобрать такие ядовитые цвета. Но им удалось, и теперь я входила в вестибюль здания Совета Объединенных Земель, одетая как дура. Ну, ничего, на предприятии, где я работала на земле, как-то ввели форму для юристов. Мы тогда сильно напоминали религиозных сектантов. Вот это был ужас, а тут так переживем. Вестибюль оказался очень красивым. Гладкие стены, выложенные камнем, похожим на мрамор, украшали выгравированные узоры и надписи. «Что это?» – полушепотом спросила я у Димы, кивая на странные рисунки, пока поднимались по лестнице на второй этаж. «История Объединенных Земель и ее магическое наследие». «О, только и смогла выдавить я». Между тем мы подошли к большим резным двустворчатым дверям из темного дерева. Дима прикоснулся к ним, и они тихо отворились. В следующее помещение мы вошли нестройной шеренгой. Впереди, навстречу родственникам, шествовал дракон, а мы со Славой шагали следом. Мы оказались в очень большом зале, отделанном зеленым мрамором. Боже ты мой, неужели, наконец, зеленый? И бархатными полотнищами с вышитыми гербами и другой геральдической символикой. На противоположном конце, около стены, находился постамент с троном. На нем сидел пожилой человек с волевым лицом и немного усталыми глазами. Видимо, Димины родственнички допекли. Дорогие гости расположились чуть сбоку, в шикарных креслах с темно-коричневой обивкой. Из делегации здесь присутствовало пятеро, и мне было очень любопытно, кто есть кто. Ребята долго вчера рассказывали про правила поведения, и теперь я надеялась не ударить в грязь лицом. Так, подходим к самому пьедесталу. Низкий поклон наместнику, легкий кивок в ответ. Теперь поворот влево, легкий наклон головы в сторону делегатов и ожидаем представления и ответного приветствия. Наместник, указав рукой на гостей, произнес. «Думаю, Демирию Шаферану Коренару не имеет смысла представлять его родственников и подданных. А вот других членов вашей тройки прошу выйти чуть вперед». Синхронно шагнув, мы со Славой оказались по обе стороны от Димы. Я во все глаза смотрела на легендарных драконов, про которых никто ничего не знал. «Позвольте представить гостей нашего государства. Ирена Шаферану Коренару, королева драконов». Матушка Демирия оказалась моложавой, высокой, статной женщиной среднего телосложения, одетой со вкусом, несвойственным жителям Объединенных земель. В ее наряде преобладали оттенки зеленого цвета, что мешало ей походить на попугая, несмотря на ярко-зеленое платье. Локоны женщины, густые, пепельного цвета, подняты в высокую прическу, удерживаемую широким золотым обручем с ярко-красным камнем в середине. «Я рада приветствовать друзей моего сына», — чуть хриплым голосом проговорила драконица, пристально рассматривая нас, особенно меня. Мы снова поклонились. «Велор Шаферану Коренару», — продолжил представление наместник. «Наследник королевства драконов и воин, носящий звание одного из непобедимых». Посмотрев на великого и ужасного, кого так боится Дима, я не нашла ничего шокирующего. Красивый мужчина, высокий, гладкие блестящие черные волосы, спускающиеся до лопаток, нос с легкой горбинкой, пронзительные зеленые глаза, которые из-за венчающего голову обруча с зеленым камнем кажутся еще выразительнее. Четко очерченные скулы придают лицу некую резкость и хищность, делая его еще интереснее, а чуть полноватые губы добавляют облику легкую мягкость. Одет дракон был в черные брюки, заправленные в черные блестящие сапоги и такого же цвета тунику, длиной по колено, с широким воротником и двумя разрезами на подоле спереди. По стилю наряд наследника отдаленно напоминал китайское одеяние. Несмотря на то, что Дима ярче и красивее своего брата, старшенький кажется интереснее. Этот ящер явно взрослый, состоявшийся мужчина. Властный, резкий, жесткий и жестокий. В каждом его движении чувствуется воля, сила и твердость. Он намного яростнее, живее и во всем превосходит брата. Впечатление от наследного дракона такое, что мурашки бегут по коже. Да... «Дима с ним не сравнится». Пока я рассматривала брата, тот рассматривал меня. Судя по взгляду, я не произвела приятного впечатления. «Что ж, приятно видеть вас здесь», — с приглушенными шипящими нотками произнес наследник драконов. А потом я увидела эту прелесть. Пока мне представляли остальных членов делегации, я лишь отчасти слышала их имена, потому что голова оказалась занята тем прекрасным, что я увидела. Кисточка на хвосте! О, хвост Димы по сравнению с хвостом его брата просто облезлый огрызок! А пушистик, который был на конце пятой конечности наследного дракона, окончательно меня покорил. Сам хвост сильнее, кисточка черная, более пушистая, колышащаяся при каждом дуновении ветерка. От желания взять ее в руки и затискать сводило запястье. Так я и стояла, слушая представление делегатов, опустив глаза в пол, чтобы не уставиться на хвост в открытую и не наделать наследнику неприличных предложений на официальной церемонии. Едва наместник смолк, как я услышала смешок и шипение. Подняв глаза, заметила промелькнувшее на лице старшего брата Димы презрение. Похоже, кто-то расценил мой потупленный взгляд как слабохарактерность. Ну-ну. Королева, видимо, шипела, желая приструнить сына. «Мы благодарим вас, наместник, за теплый прием и содействие», — начала Ирена Шаферану Коренару. «Но позвольте нам откланяться и продолжить знакомство в нашем посольстве за обедом, в неформальной обстановке». Наместник тоже поднялся и кивнул с явным облегчением, которого я не разделяла. Он-то спихнул с себя щекотливую обязанность, А у меня еще продолжение следует».